секунды не прошло, как жрец, взвихрив белые одежды, двумя прыжками подскочил к Джоан Стэси. Синие его глаза вылезли из орбит. «Что это за шутки?» — орал он. «Полина больше написала!» Страшно было слышать его новый, по-американски резкий говор. И величие, и велеречивость упали с него, как плащ. «На столе ничего другого нет», — сказала Джоан, и все с той же благосклонно язвительной улыбкой прямо посмотрела на него. Он разразился мерзкой, немыслимой бранью. Страшно и стыдно было видеть, как упала с него маска, словно отвалилось лицо. «Эй, вы!» — заорал он, отбронившись. «Может, я и мошенник, а вы — убийца! Вот вам и разгадка без всяких этих левитаций! Девочка писала завещание, оставляла все мне! Эта мерзавка вошла, вырвала перо, потащила ее к колодцу и столкнула! Да, без наручников не обойдемся!» «Как вы справедливо заметили, — с недобрым спокойствием произнесла мисс Джоан, — ваш клерк — человек честный и верит в присягу. Он скажет в любом суде, что я приводила в порядок бумаги за 5 минут до смерти сестры и через 5 минут после ее смерти. Мистер Фламбо тоже скажет, что застал меня там, у вас». Все помолчали. «Значит, Полина была одна, — воскликнул Фламбо. — Она покончила с собой». «Она была одна, — сказал отец Браун, — но с собой не покончила». «Как же она умерла? — нетерпеливо спросил Фламбо. — Ее убили». «Так она же была одна, — возразил сыщик. — Ее убили, когда она была одна, — ответил священник. Все глядели на него, но он сидел так же тихо, отрешенно, и круглое лицо его хмурилось, словно он горевал о ком-то или за кого-то стыдился. Голос его был ровен и печален. Калон снова выругался. «Нет, вы скажите! — крикнул он. — Когда придут за этой кровожадной гадиной? Убила родную сестру, украла у меня 500 000! — Ладно, ладно, пророк, — усмехнулся Фламбо. — Чего там? Этот мир только марево. Служитель солнечного бога попытался снова влезть на пьедестал. «Не в деньгах дело! — возгласил он. — Конечно, на них я распространил бы учение по всему свету, но главное — воля моей возлюбленной. Для нее это было святыней. Полина видела!» Отец Браун вскочил, кресло зашаталось. Он был страшно бледен, но весь светился надеждой, и глаза его сияли. «Вот! — звонко воскликнул он. — С этого и начнем! Полина видела!» Высокий жрец суетливо, как сумасшедший, попятился перед маленьким священником. «Что такое?» — визгливо повторял он. «Да как вы смеете?» «Полина видела!» — снова сказал священник, и глаза его засияли еще ярче. «Говорите, ради Бога, скажите все! Самому гнусному преступнику, совращенному бесом, становится легче после исповеди. Покайтесь, я очень вас прошу. Как видела Полина? Пустите меня, черт вас дери!» — орал Калон, словно связанный гигант. «Какое вам дело? Ищейка, паук, что вы меня путаете?» «Схватить его?» — спросил Фламбо, кидаясь к выходу, ибо Калон широко распахнул дверь. «Нет, пусть идет», — сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины вселенной. «Пусть Каин идет. Он Божий».